Это случилось однажды зимой. В автобусе ехал мальчишка домой. И было мальчишке обидно до слез, что иней мокна закрасил мороз. Подумал мальчишка, а что, если мне тонкий ледок соскоблить на окне? Он варежкой тер, а потом кулаком и даже три раза лизнул языком. Растаял, расплавился скользкий ледок, на белом стекле появился глазок. И вот замелькали, как будто в кино, витрины, в которых игрушек полно. Такси пролетело, а после промчал груженный цементом большой самосвал. Потом прошуршали шершавые шины, спешащие на помощь пожарной машины, сверкнули и скрылись пожарников каски. А кран показался жирафом из сказки. В городе шумном, дорогой прямой, ехал счастливый мальчишка домой. Зима посылала, как будто привет, 100 000 снежинок автобусу вслед.